Я могу понять, как Здравствуйте, алло. Да. Марина Николаевна Водова. А вы кто? Это Кулагин Иван Иванович, отдел взыскания vivos.ru, МФК 4 финанс. Марина Николаевна, да вы? Ага. В целях информационной безопасности дату рождения вашей уточните? Нет, я хочу, чтобы моя информация оставалась в безопасности, то бишь при мне. Я говорю, в целях вашей безопасности дату рождения уточните, информационной безопасности. Ёлки-моталки, я буду в безопасности, да, после этого, а то сейчас я в опасности нахожусь. Я как понимаю, вы отказываетесь дистанционно беседовать и взаимодействовать с компанией, верно? Да. Приезжайте лично. Хорошо. Идем. Нет, Марина Николаевна, мы найдем способ, мы найдем вариант, как решить данный вопрос. Все, молодцы. Я фиксирую умышленное уклонение от обязательств. Также дополнительные номера, которые оставлены в кредитной истории, имеются, они будут обзваниваться, соответственно. Будем принимать меры. Ну, смотрите, Марина Николаевна, вы услышали меня? В рамках закона. Мы решим вопрос. Ну, все, решайте. Решалкины. И еще ответьте на вопрос, уже? На каком законном вы можете на личности переходить, это банальная ситуация, когда должник, который не может справиться. Разве есть какая-то личность? С какими-то обязательствами там, он начинает там, где вы переходить. Сидите в своем курятнике. Подождите. Там же куры и петухи только сидят, какие личности, откуда вот, им будет там вот. Быть? Это говорит человек, который закредитован, который из себя ничего не представляет. Огромная корпорация. Очень ценного. Корпорация петухов и куриц. Да, погромче. Обычно громче смеются. Да. Еще громче. Вы привыкли, да, что над вами смеются? Громче. Нет, громче, смейтесь, вы же пытаетесь показать свою значимость. Да, кто вы такой, чтобы вам кто-то показывал погромче, что-то? Погромче, посмейтесь, вы да. Вы же грязь из-под ногтей, чего нет, вам показывает? Нет, просто у меня высшее образование по психологии, я просто немножечко разбираюсь в людях. От такой хороший психолог, что калом пошел работать. Ой, какой хороший психолог. Проявление слабости еще показали, еще посмейтесь, защитный механизм вашего организма. Почему прекрасный психолог, почему хороший психолог не ведет свою психологическую практику, а сидит с гарнитурой на башке дешевой китайской и лает. Марина Николаевна, вас это не касается, я прекрасно зарабатываю, у меня все хорошо, я работаю на прекрасной работе, в отличие от вас. А намордник вам 8 утра снимает, да? Понимаете, я не беру микрозаймы, я не беру кредиты, у меня есть квартира, машина, ваш намордник. Все хорошо. Я просто не понимаю, вот к чему вообще эти смехи. Я человек, который смехи как бы не самоотверждается насчет вас, понимаете? Я просто... Клоунесса. В параллель, да, вас учили разговаривать, да, верно? Да, я чемпион мира по разговорам в параллель. Чувство так-то вы не соблюдаете, видимо, вам незнакомо. Видимо, детство тяжелое было, верно? Ой, начинается, боже, какие нелепые попытки. Вы такой, четкий, прямой, такой от ответа. Примитивный, слов, как инфузория туфелька. Правильно говорить, вы не умеете чему разговаривать, вы не апеллировать, а ничем. Поэтому вы некрасиво выглядите. Вы умеете стороны. Разговаривать. Стоп, я говорю, вы не умеете разговаривать. Вы два слова не можете связать, элементарно. Вы сказали, апеллируйте чем-то, а правильно говорить, апеллировать к чему-то. От этого, может быть, денежные средства где-то появятся вам. Ну все, молодец, выслушался, лови косточку. Все, след, Джуль Барс. Да мне абсолютно без разницы то, что вы говорите. Ну все, понимаете, мне даже интересно трубку, беги послушать плакать. Женщину, причем зная... Да нет, это вы на красную кнопочку нажимаете. Обойдетесь. Нифига, я трубочку не вешаю никогда первая. Вам придется отключиться, позорно. Не вешайте никогда первую, почему да. не вешаете? Ну, чтобы такие, как вы, униженно вешали трубку и уползали плакать в туалете. А причем тут... То есть вы считаете... Да вы не захлебывайтесь, успокойтесь, товарищ психолог. Спокойно. Нервишки в коробочку соберите и спокойно разговаривайте. Все, вы все сказали? Ну, вы же слышите, что я молчу. Когда я решу добавить, я добавлю, не волнуйтесь. Мария Николаевна, я-то вот в том-то и дело, что я закончу диалог, и я про вас забуду. Все, а я, естественно, всю свою жизнь вас буду помнить. Конечно, об этой компании, потому что обязательства никуда не пропадут, денежка растет, капает, кредитная история портится. Вы же так важны, вы такие серьезные ребята, что о вас будут помнить всю свою жизнь. Вы будете платить денежку, вы и так уже оплатили довольно большую сумму. Вам больше ни копейки не получите. Отдадите денежку, еще как. Ой, отдадите, какие первые, у нас истерика началась, да? А, ну все, не истери, не истери, малышка. Сколько я смотрю, раз вы в компанию вашу обращались, видимо, тяжелая не жизнь у вас. Истери. Мне очень жаль по-человечески. Все, у тебя не получается, ты не вывез. Не получилось на меня не воздействовать никак. Очень, не получилось очень оказать психологическое жаль воздействие. Я вам говорю. Ну очень все, давай, жаль. Собирай всех своих сколько курочек вместе в кружочек в компанию, и вместе поплачь. У вас все очень тяжело. И это вполне логично, что вы сейчас так себя ведете. Это вполне логично, судя по закредитованности и кредитной истории. Ладно, Марина Николаевна, пойду дальше, зарабатываю деньги свои, предоставлю время другим клиентам. Давай, сутенер твой тебе заплатит. Должны. Давай, зарабатывай, иди. И данный разговор будет использован против вас, соответственно. Мозги свои начни уже использовать. Не забывайте об этом. Марина Николаевна, и в следующий раз более выразительно смейтесь, чтобы хотя бы немножко смех был похож настоящий. Понимаете? Хорошо, хорошо. Да. Все, давай, в норку отползай. На заметку возьмите в следующий отползай, раз. Отползай, глиста вам в свою удача, норку. Вам удача, пригодится. Тяжело в долговой яме находиться, да, я не спорю. Да, да, я с ума обратитесь схожу, к психологу, как раз квалифицированно, да может быть, поможет вам. Хотя у вас денег нет, к сожалению, вы не можете психолога себе это позволить. Уже все, и диагноз, и лечение, все у меня есть. Удачи, вот, вообще, ни к чему. Удачи, Марина Николаевна. Давай, все, в норку отползай. Удачи, будем окружение обзванивать. Слушай. Ольга Викторовна. Кто спрашивает? Компания «Эверест», инспектор Пушкарева Татьяна Викторовна. Да, говорите. Вопрос о задолженности в компании «Саммит», центр займов, поступил звонок. Что-то предприняли по решению этого вопроса? Все по-прежнему с вами не обсуждаю свои финансовые вопросы. А по-прежнему нет заявления об отзыве персональных данных? Ну, по-прежнему меня никто не обязывал с вами общаться вообще, в принципе. Ольга Викторовна, вас к этому обязывает 230-й федеральный закон. Вы лжете. Вы будете отказываться. 230-й федеральный закон регулирует вашу деятельность, ко мне вообще никакого отношения не имеет. Да, и на основании 5-го пункта, статьи 7-й 230-го федерального закона, мы имеем полное законное право. Да ради бога, только и меня никто не обязывает. Ваши права не должны нарушать мои обязательства. Ольга наоборот. Викторовна, у вас есть обязательства перед кредитором, и если бы вы их исполняли... Так, хорош меня тут отчитывать. На 309, девочку, что ли, нашли? Ваши бы договора никуда не передавали. Все, можете быть свободны. Вот ситуации. Это все вот то же самое перед зеркалом. Вот, да, репетируйте вы дальше. Будете дальше принимать. А вы будете принимать лекарства при каждом звонке мне? А мне не нужно лекарства. Принимать. Нужно, нужно, уже давно пора. Валерьяночку принимайте. Назовите свой адрес, я вам вызову не отложку, а то у вас видно Ольга проблемы Викторовна, с головешкой. Успокойтесь. Да я спокойно. Давайте вы не вы когда говорите любить. Успокойтесь, вы себя успокаиваете? Нет, я вас успокаиваю. Все, водички попили, подумали о своем воспитании, посмотрели в зеркало и серьезно? Отправились во свояси. Ага. Обязательно. Ну все, счастливого пути. Как вы скажете. Счастливого пути. Алло. Да. Здравствуйте. Ну, говорите уже, говорите. Меня зовут Малугалиева Ирина Данировна, специалист по работе с проблемными активами АО «Альфа-Банк». Информирую вас о записи телефонного разговора. Могу я услышать Ольгу Викторовну? Уже слышите. Угу. Я звоню по поводу вашей задолженности перед Альфа-Банком. Сумма долга составляет 9 930 рублей 47 копеек. Банк выставил требование вам погасить данную задолженность до 18 июля 2019 года. Ольга Викторовна, когда будете оплачивать? Никогда. По какой причине? По причине халатного отношения к данному кредитному обязательству. А что случилось у вас? А чего вы взяли, что у меня что-то случилось? Но по какой причине вы не хотите оплачивать кредит? Я же вам сказала, по причине халатного отношения. А именно? А именно халатного отношения. Ну что у вас произошло? Да с чего взяли, что у меня что-то произошло? Ну, если вы оплачивать не хотите, значит, что-то произошло. Гениальная логика. Прям, я не знаю даже как. Не хочу, да и не хочу. Ну, смотрите, согласно статье 3 Гражданско-правового кодекса Российской Федерации, банк имеет право обратиться в суд для возврата просроченной задолженности. Вперед. Если суд удовлетворит требования банка... Вы пропали. Алло. Алло, я вас не слышу. Да. Алло. Да-да. Марина Николаевна? Да-да. Банк «Просрочная срыва», департамент взыскания, меня зовут Виктория Анатольевна. Звоню по поводу вашей задолженности по кредитной карте. Вы же 2 минуты назад звонили. Я вам первый раз звоню. Почему оплата не передается по кредитной карте? Плойкин звонил 2 минуты назад. Что? Плойкин звонил 2 минуты назад. И? И все. Мы уже пообщались сегодня. Можно вам звонить 1 раз в день. Количество взаимодействия на сегодня превышено. По какой причине оплату не производите по договору? 230-й федеральный закон ограничивает количество взаимодействий, которое вы можете осуществлять. Сейчас вы его нарушаете. По какому вы закону имеете право нарушать свой взаимодействие? Вот, позвоните договор? Завтра и поговорим об этом. По какому вы закону имеете право нарушать условия кредитного договора? Прям слышно, что вчера еще селедкой торговали на рынке. Я вам все сказала, позвоните завтра, расскажу. Если вы закончили, то попрощайтесь. Значит, требование банка на сегодняшний день, сумма к оплате 1600 рублей, эту сумму необходимо будет оплатить до конца завтрашнего дня. Очень полезная информация. Позвоните завтра, расскажу. Что там? Зачем вы выключили микрофон? Советуетесь с товарищами? Что мне делать? Что мне делать? Она сказала про количество взаимодействий. Ку-ку. Алло. Алло, здравствуйте. Слушаем. Меня зовут Смирницкая Анна Александровна, банк Тинькофф. Я звоню вам по поводу задолженности Виктора Алексеевича. Скажите, пожалуйста, кем вам данный человек приходится? Это тайна нашей частной жизни. Угу. Дело в том, что у него имеются невыполненные обязательства перед банком Тинькофф. Финансовые? Да, все верно. То есть денег должен? Поэтому, все верно, поэтому звонок поступает вам с целью уточнения информации. Угу. А много должен? Скажите, а кем вы ему приходите? Да я же сказала уже, это тайна нашей частной жизни. Тогда я вам также на этот вопрос ответить не могу, так как я не представляю даже, с кем я разговариваю. Ну, давайте я вам скажу, что я его жена. Тогда можете мне рассказывать все? Давайте, или вы его жена? Давайте я скажу, что я его жена. Я же сказала. Передайте, если... Так, нет. Это, вы его жена, передайте ему информацию о том, что ему нужно... Не передаю информацию бесплатно. Тогда всего доброго. Все? Все, на что вы способны? Неужели вас наконец-то привлекли по 183-й кого-то там Уголовного кодекса за разглашение банковской тайны? Или по 230-му хлопнули? А если вы попрощались, почему вы трубку не вешаете? Вы боитесь? Вы не бойтесь. Все равно вы диалог не вывезли, он все равно вам уже не зачтется в карму. Да. Здравствуйте. Говорите. Меня зовут Бирюков Евгений Эдуардович, отдел по работе с задолженностью ООО «Финпротект». В интересах МФК «Быстрые деньги» разговор записывается. Александр Олегович указал этот номер как контактный. Вы ему кем приходитесь? Скажите, пожалуйста. Ну, я же не Александр Олегович, что вы мне вопросы задаете. Я спросил, кем приходитесь. А я говорю, что я не Александр Олегович, вы это слышите. Кем я ему прихожусь, это наше личное дело. Тайна частной жизни, знаете такое понятие? Пожалуйста, передавать ничего не буду. Нет, не буду. Хорошо. Угу. В таком случае звонки по поводу Александра Олеговича вступать, скорее всего, будут еще в дальнейшем. Ну, пробуйте, потому что у нас нет сейчас возможности выйти на связь. Мы стараемся это сделать. Старайтесь лучше. То есть вы отказываетесь передавать информацию? Вы же слышали, что я сказала, зачем вы повторяете одно и то же. По какой причине отказываетесь? Вы наказаны. Вы родственница его, да? Вы можете думать, как хотите. Угу. Хорошо, но все-таки мы рекомендуем родственнику передать информацию, потому что другого варианта, по сути дела, я вообще не нуждаюсь в рекомендациях голоса из трубки. Чего себе позволяете вообще, парниша? Послушайте, звонит какой-то незнакомый хмырь, советы мне тут раздает. Знаете, куда вы можете с этими советами пойти? Я не могу понять, зачем поднимать трубку, если Ульяновск, в торговый центр, в кабинетик душный, под лестницей. Вот примерно туда вы можете пойти. Я не могу понять, зачем поднимать трубку, вы же там уже находитесь. Зачем поднимать трубку, если вы не готовы к конструктивному диалогу? Не могу понять. А вы знаете, что такое конструктивный диалог? Да, конечно. Что это? Но это диалог, в котором говорят по сути, а не на какие-то другие отвлеченные темы, без перебиваний. Так, а суть кто задает? Сейчас суть задавал я, конечно же. А кто вам дал такое право? А у меня вообще другая суть разговора. А что нужно для этого, какое-то право получать? Ну, конечно, нужно. Моральное, как минимум. Почему? А человек, работающий в душном офисе под лестницей, не имеет такого морального права. Понятно. В общем, к конструктивному диалогу вы не готовы. Я думаю, что продолжать его смысла нет. Всего доброго. До свидания. Пока.